Юань-Ян нисколько не испугалась и подумала. «Кто это? Она замышляет то же, что и я, только пришла сюда раньше». «Кто ты?» — громко спросила Юань-Ян. «У нас одно желание. Если хочешь, умрем вместе». Женщина не отвечала. Юань-Ян подошла ближе и внимательно пригляделась. Ни на одну из служанок женщина не была похожа. Юань-Ян еще больше напрягла зрение и тут же почувствовала, как холод пробежал у нее по спине. Фигура мгновенно исчезла. Ошеломленная Юань-Ян отпрянула назад, присела на край кана и вспомнила. «Да ведь это жена Дзя-Джуна, госпожа Цинь-Кэ-Цин. Но она давно умерла. Как она могла попасть сюда? Несомненно, она пришла за мной. Ведь вешаться ей ни к чему». Юань-Ян немного подумала и решила. «Конечно, она хотела показать мне, как покончить с собой». При этой мысли Юань-Ян бросила в озноб. Со слезами на глазах она открыла шкатулку для украшений, вытащила оттуда прядь своих волос, отрезанную когда-то, и сунула за пазуху. Затем сняла с себя полотенце, которым была подпоясана, и привязала его на том месте, где видела госпожу Цинь. Поплакав немного, она услышала, как гости начинают расходиться, и, опасаясь, как бы кто-нибудь не вошел, заперла дверь. Потом подставила скамеечку, сделала петлю на полотенце, продела в нее голову и рывком выбила скамеечку из-под ног. Дыхание девушки навеки оборвалось, и ее благоуханная душа улетела на небеса. И вдруг душа Юань-Ян заметила вдали неясные очертания фигуры госпожи Цинь. Догнав ее, она попросила: «Госпожа, подождите меня. Вы ведь жена господина Дзя-Джуна». «Я не жена Дзя-Джуна», — отвечала женщина. «Я Кэ-Цин, младшая сестра феи Цзинь-Хуань. Я прекрасно вижу, что вы жена господина Дзя-Джуна», — настаивала Юань-Ян. «Почему вы отрицаете?» «На то есть своя причина», — сказала женщина. «Ты ведь тоже, как и я, развратница. И фея Цзинь-Хуань приказала тебе ведать чувствами ветра и луны и послала в бренный мир, чтобы сеять разврат, увлекать девушек, одержимых чувством любви, и уносить их души на небеса. Но так как ты свою миссию исполнила, тебе осталось лишь повеситься. Сейчас в приказе помешавшихся от чувств нет правителя, который мог бы помогать мне, и фея Цзинь-Хуань решила призвать тебя». «Какие у меня могут быть чувства?» — возразила душа Юань-Ян. «Они чужды мне». «Ты ничего не понимаешь. В бренном мире под словом «чувства» люди понимают лишь похотливость и разврат, подразумевая под этим плотскую любовь. Они не представляют себе, что радость и гнев, горе и блаженство, являющиеся свойством некоторых человеческих натур, тоже относятся к чувствам. Что же касается моих чувств к тебе, то они еще не проявились. Они скрыты в завязи плода на донышке цветка. Но если они и зальются, то станут видимыми для всех». Поняв мысль Кицин,